это по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Вот у нас вопрос на пейджер. Есть ли склонение у слова «палтус»? Да, конечно, очень странный вопрос, что с ним случилось, почему эта рыба вдруг не склоняется в русском языке. Может быть, нашего слушателя интересует, склоняется ли оно во множественном числе. Я боюсь, что «палтус» во множественном не употребляется, а в единственном, ради бога, «палтуса», «палтусу», «палтусом» и так далее. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Михаил, рады Богу. Это переводится так. Старший брат моего отца родился в Михайлов день, и его нарекли Михаилом. Ровно через 10 лет в этот же Михайлов день рождается мой батюшка. И его назвали в Михайлов день Николаем. Но в детстве его звали Миколка, Микола. И я хотела бы спросить, может быть, Михаил Яковлевич знает, поскольку это Михаил, ему близко это имя, что это от слова «Михаил» или от «Николая»? Слово «Миколка». Спасибо. Спасибо за вопрос. Жаль, что вы не представились. Ну, во-первых, уточню, что дословно «Михаил» означает не «равный Богу», а буквально «кто как Бог», то есть «богоподобный». Согласитесь, что «бога равный» и «богоподобный» — это отнюдь не одно и то же. Что же касается русского простонародного, скажем так, варианта имени Николай, Микола, Миколка, то это именно вариант имени Николай. Возникает он по той простой причине, что и «н», и «м» — это согласные, которые объединены несколькими общими признаками. Во-первых, они оба являются очень звучными. В их звучании преобладает голосовой тон. Такие согласные в лингвистике называются сонорными. Во-вторых, они оба носовые. В-третьих, в их артикуляции участвуют органы, которые расположены в передней части ротовой полости. Хотя, безусловно, артикуляция их различается. Но вот такая замена «н» на «м» или «м» на «н», такая замена не единственная в случае «Николай», «Миколай», «Микола», «Миколка» и так далее. Аналогичную замену мы наблюдаем, например, в слове «трамвай». Правильное произношение так, как я только что произнес, но мы знаем, что существует просторечный вариант «трамвай». Сейчас он уже редко встречается, но, тем не менее, такой вариант существовал. Так что это явление не уникальное. Итак, «Микола», «Миколка», «Миколай» — это варианты имени Николай. С Михаилом они не связаны. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился, слушает? Да, это Петербург Сергеев. Mm-hmm. Новый вопрос такой у меня. Я сейчас приведу две формы глагола. Первая форма. Данные эксперимента варьируют в диапазоне. И вторая форма, на мой взгляд, неблагозвучная. Данные эксперимента варьируются в диапазоне. Вопрос такой. Правильно ли образовано прошедшее время второй формы? Данные эксперимента варьировались в диапазоне. Это вообще уж смешно звучит. То есть ваше мнение какое вот по этому вопросу? Сергей, во-первых, если написано «варьировались», да, то это, не может быть. То это просто, это должно быть исключено, это просто безграмотность. По той простой причине, что здесь, если уж и допускать возвратный постфикс, то он должен быть в форме не «ся», а «си». Причина тоже очевидна. Когда он следует после гласного звука, он принимает форму «си», а не «ся». Это первое. Второе. Наиболее приемлемой является первая форма, первый вариант. Данные эксперимента варьируют без всякого «ся» в таком-то диапазоне. Именно это тот вариант, который предпочитает русский литературный язык. Речь в данном случае идет, конечно же, о языке науки и техники. Можно шире сказать, это, безусловно, не разговорный вариант литературного языка. Но разговорное влияние как раз и сказывается в том, что к этому варьируют, часто добавляют возвратный постфикс «ся». Я бы этого делать не рекомендовал. Правильно? Данные варьируют. Но вот Валерия Анатольевич хочет добавить. Да, я бы хотел сказать о том, что я слышал от одного очень уважаемого филолога различия. Он сказал, что очень тонко заметил, что вот эта правильная форма, о которой говорил Михаил Яковлевич, варьирует, характерна в большей степени для технической интеллигенции, а вот для гуманитариев как раз характерно вот это вот с использование возвратной частицы «ся» варьироваться. Видимо, мы гуманитарии как-то вот... Потому что гуманитарии не читают хорошую научно-техническую литературу. Наверное, так, да. По-русски. Отвечаем на вопросы, на пейджер присланные. Вот Полина Ивановна спрашивает, как правильно написать костыли под мышку? Ну, я надеюсь, что это описка оператор, да, костыли под мышку, хотя теоретически можно представить себе, что и такое тоже вот возможно. Под мышку мы пишем в два слова, это наречное выражение, бывшая форма существительного, и есть такое правило, если это существительное сохраняет какие-нибудь, пусть хотя бы два падежных формы, то мы пишем предлог подраздельно, под мышку, под мышкой, поэтому в данном случае написание должно быть раздельным. Подмышка пишется слитно только тогда, когда это существительное, обозначающее само место. Да? Вот, допустим, подмышка вспотела. Извините за такой не очень приятный пример. Слушаем звонок. Кто нам дозвонился, пожалуйста? Здравствуйте, Лидия Анатольевна. Здравствуйте, Лидия Анатольевна. Вот, значит, я хотела бы добавить, вы когда-то читали, значит, где о диалектах. Вот, в Алтайском крае, где бы я была в эвакуации, там, например, говорили... Не фотография, то есть не снимок, а именно фотография. Когда я сказала в школе снимок, меня подняли на смех, потому что, значит, снимок это считалось только сметана, снятая с молока. И потом еще вот, ну это первое, вот я просто добавление к вашему словарю, что ли, или в как копилку, он там называется, да? Диалект. А вот тут интересно, я слышала программу. Там, значит, лингвист один был. Он говорил, что когда-то чуть не 100 лет назад кофе было именно среднего рода. И, значит, такое интересное ему было. Mm-hmm. Это лингвист был, так что он знает, видимо, это, изучал. Спасибо, Лидия Анатольевна. То есть у вас два вопроса, правильно? Да, это, собственно, не вопрос, а просто рассказ. Дополнение. Да, ну, по поводу слова «снимок», спасибо большое за сметану, снятую с молока, это очень интересно, но мы можем вспомнить, что слово старинное, и даже в «Евгении Онегине» у Пушкина упоминается о Татьяне именно вот это слово, это снимок, дивный, по-моему, какой-то там, да, прилагательный есть. Да, долгое время, когда появилась фотография, существовали параллельные формы и снимок, и можно вспомнить было слово «фотокарточка». Ну, в данном случае, я думаю, что это просто шутка, связанная с спецификой именно той деревни или того края, где слово «снимок» так вот напрямую было связано со сметаной. Ну, а по поводу кофе среднего рода, подозреваю, что либо лингвист, принимавший участие в программе, увлекся и что-то перепутал. Почему? Потому что мы говорили многократно, что как раз-то вот 100-150 лет назад, когда кофе активно стало использоваться в России, оно было изменяемым существительным, кофе, кохти, и все эти изменяемые существительные склонялись как существительные мужского рода. А вот в среднем оно становилось все-таки позднее под влиянием других историй, там, в частности того, что бакалейные товары очень часто в русском языке выглядят как существительные среднего рода. Ну и можно вспомнить пресловутое какао, которое тоже не склоняется, относится к среднему роду, и поэтому кофе как бы вот ассоциируется с этим словом. Но еще раз подчеркну, что представление о существительном кофе как о существительном исключительно среднего рода, это неверно. Да, и можно еще добавить, что практически не может быть сомнений в том, что 100 или даже 150 или 200 лет назад можно было встретить употребление существительного кофе и в мужском роде, и в среднем роде. Я не сомневаюсь в том, что встретить это было можно. А вот утверждать на этом основании, что это существительное было только среднего рода, вот это было бы некорректно. Как это по-русски? Вот Юрий Юрьевич интересуется, а почему же говорят, что труп и покойник это тоже одушевленное существительное? Вот так ли это? Ну, вообще, там одно, по-моему, одушевлено другое. Да, конечно, конечно, конечно. Потому что если мы просто поставим этот простейший эксперимент, винительный падеж, вижу, кого что труп, вижу, кого что покойника, все становится сразу ясно. Существительное труп является неодушевленным. Оно попало в русский язык значительно позднее, чем в нем возникло слово «покойник», и на него уже вот эта старая закономерность не воздействовала. Оно стало неодушевленным существительным. А «покойник» очень старое, очень древнее слово. И, естественно, оно одушевленное, потому что согласно верованиям наших предков и согласно многим современным верованиям, душа находится в теле покойника еще довольно длительное время после того, как наступила физическая смерть. Всякое одушевление куклы. Да уж, да, наверное. Там она была, да. А вы хотите что-то добавить? Да, я просто как раз хотел сказать, что не случайно ведь в современном употреблении труп мы скорее найдем в официально деловой речи, да, не будут говорить, найден был покойник. А покойник — это скорее что-то разговорное, бытовое, и вот это представление о том, что это некое тело, которое еще, видимо, имеет остатки души, оно вот таким вот образом и сохраняется. По-русски. Так, вот сейчас грозное сообщение нам слушатель написал. Владимир Сергеевич, когда-то политики, которым было интересно управлять толпами, говорили «народные массы». А вот в средствах массовой информации говорят «количество людей». Массы — это все равно, что куча навоза. Одним словом, масса. Надо, вероятно, говорить «количество». Владимир Сергеевич видит в этом унижение. Также ему не нравится слово «жалоба». Он считает, что надо говорить «претензия» или «возражение». Вот как вы к этому относитесь? Ну, если позволите, начнем с конца, с этим проще. Слово «жалоба» имеет очень древний индоевропейский корень, поэтому я думаю, что оно и уж точно доказало право на существование и может иметь в русском языке свой законный статус. С другой стороны, понятно желание уйти в сторону слова «претензия», когда мы находим иностранное слово, оно может быть не так маркировано, да, потому что «жалоба» — это вообще такой сюжет, как мне представляется, из советской эпохи. Да, хотя были жалобщики, да, жаловаться нехорошо, типа вот этот пионерский жалобщик этикет. Нехороший, чего? Да. Может быть, поэтому Владимиру Сергеевичу кажется, что слово как-то маркировано, как-то отрицательно окрашено. Ну а по поводу народных масс, если я все правильно помню, мне кажется, что это вообще концепция, вот, скажем так, марксизма-ленинизма, да, то есть это представление о том, что есть вот народные массы и какие-то другие социальные классы, и может быть, когда мы уходим вот от этого словосочетания, мы таким образом переходим на какую-то другую философию, там, политологическую, экономическую концепцию восприятия действительности. Ничего страшного в этом словосочетании нет, но то, что оно сейчас стало использоваться гораздо реже, это правда, и думаю, что это связано с тем, что у нас просто другая эпоха. Но я добавлю еще, что нашему слушателю не нравится вообще употребление самого слова «масса» по отношению к народу, потому что ему кажется, что слово «масса» можно употреблять только по отношению вот к таким вот, как бы это назвать, к нехорошему, субстанциям. Вот страшно представить, один из примеров, масса, да, так, один, да, из примеров, которых он приводит. Да, ну вот такая же субстанция, как творог, например. Mm-hmm. Вот можно тогда говорить о ней, что это масса. Но наш слушатель не учитывает того, что у существительного масса не только это значение, это многозначное слово. И поэтому в словосочетании «народные массы» ничего унизительного и обидного для народа нет. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!